Гаага, 21 августа 83 года. Дорогой Тео, ты понимаешь, я хотел бы знать, прочел ли ты мое письмо. Что касается до моего мнения, то самое дешевое было бы обосноваться в деревне, что при данных обстоятельствах было бы самым разумным. Если б можно было бы остаться при 150 франков в месяц, то мы, полагаю, могли бы почти или вполне обойтись этим. Дорогой брат, ты видишь, для меня нет свободы передвижения. Ты понимаешь, конечно, что если бы кто-нибудь сказал мне «сделай то-то или то-то», «сделай рисунок с этого или с того», я не отказался бы это сделать, и если бы сразу не удалось, то не отказался бы даже с удовольствием повторить попытку еще несколько раз. Но об этом никто ничего не говорит. Или это делается в такой неопределенной и общей форме, который больше путает, чем помогает. Дорогой брат, что касается одежды, то я носил то, что получал, не стремясь к другому и не заботясь об этом. Я носил и твои одежды, и одежды отца, имевшие иногда хороший покрой. Но что же могу я сделать, если у нас фигуры не одинаковые? Само собой разумеется, что когда-нибудь позже, когда я смогу, я обзаведусь одеждой получше. Надеюсь, что тогда я смогу тебе сказать. Тео, помнишь ли ты время, когда я бегал в длинном пастырском одеянии отца и так далее? Думается, гораздо лучше принять все это спокойно и посмеяться потом, чем ссориться из-за этого сейчас. Если возможно, позволь мне вести мои дела так, как я вел их до сих пор. Если же этого нельзя, и ты требуешь, чтобы я сам предлагал людям мои работы, я не отказываюсь. Если только ты мне это советуешь. Мне кажется, есть разница между прежними и теперешними годами. Раньше относились и к созданию, и к оценке картины с большей страстностью. Решительно высказывались за то или другое направление, становились на сторону той или другой партии. В этом было больше души. Теперь же я замечаю, господствует дух каприза и пресыщения. В общем, все стали безразличнее. Я еще раньше писал, что мне кажется, будто бы после Милле чувствуется сильный упадок. Это действует на всех и на все. Могу тебе еще сообщить, что у меня был Раппар. Смотрел мои большие рисунки и сердечно о них высказывался. Когда я ему сказал, что чувствую себя несколько ослабшим и предполагаю, что это может происходить от того, что работа что-то не идет, он, кажется, не сомневался, что так это и есть. Мы говорили с ним о Дренте. На этих днях он опять отправляется туда и даже еще дальше, а именно в рыбацкие деревни в Тершелинге. Я, со своей стороны, особенно теперь, после посещения Раппара, очень охотно отправился бы в Дренте. Так охотно, что он начал даже соображать, насколько просто или тяжело было бы произвести переезд со всем хламом. Прибыв туда, я, думается, мог бы навсегда остаться в этих равнинах и торфяных местностях. К тому же туда приезжает все больше художников, и со временем там, может быть, образуется род колонии живописцев.